Некто с неба, невидимый, бросает нам канат. Тоже невидимый. Но мы его видим. Вот он. Кончик прямо над нами. Висит над головой. До него можно дотянуться, встав на носки и предельно вытянув тело и руки вверх, вверх. Хватаемся и начинаем подтягиваться вверх и вверх, неотрывно глядя туда, в бесконечность. Отпускаем только когда канат сам нас отпустит. Дыхание свободное, движение соответственное. 3-4 таких восхождения в сутки, и вы начнете чувствовать, что растете. Нет, лучше не обещать, попробуйте. Кстати же, недурное средство, особенно профилактическое, от радикулитов и позвоночных остеохондрозов, как и контрастное, вполне земное упражнение крокодил. На земле или на полу. Встаем на все четыре конечности сразу. Руки прямо, вертикально, на ширине плеч. Пошире, поуже, можно варьировать. Ноги тоже обязательно прямые, сдвинутые вместе или расставленные, варьируем. Сперва под углом примерно 45 градусов к полу, так что они волей-неволей оказываются опирающимися на пальцы, а пятки подвешенными на ахилловых сухожилиях. Чувствуем их натяжение вместе с икрами. Спина и шея выпрямлены по одной линии. Смотреть прямо перед собой, не в пол. Теперь, сохраняя все прямизны, начнем передвигать руки вперед. Еще вперед до предела, так, чтобы вытянутое тело зависло под как можно меньшим углом. Дошли до предела. Сохраняем положение. Трудно, даже несколько секунд трудно. Может сразу выступить пот. Продолжаем смотреть прямо перед собой. Все натянуто. Но дышать свободно. Потерпеть. Но не до изнеможения. Хватит. Теперь расслабиться. Полежать. На животе, голова на руках. Повторить еще раза два. Это мощная тонизация. Если чересчур трудна статика, можно слегка качаться, чуть-чуть сгибать, разгибать суставы. Тонизирующие мимические упражнения особенно хороши при умственной работе. Перерывах. Резкие нахмуривания, расхмуривания с задержкой в нахмуренном положении на 2-3 секунды, раз 7-9. Под конец не забудем расхмуриться окончательно. Резкие зажмуривания и открывание глаз. До 10 раз. Резкое оскаливание с оттягиванием углов рта вверх и вниз с одновременным напряжением подкожной шейной мышцы, платизмы. 15-20 раз. И тому подобное. Тонизирующие словесные формулы и словесно-образные действуют только при достаточно развитой положительной самовнушаемости, при вживаемости в себя –